Я не являюсь нацистом и не виню приезжих, но беспредельщиков я буду резать, как и прежде, полон надежд. И знаю, наши пацаны понимают суть единства и не боятся войны. Нахер мне твой телевизор жидкокристаллический, модернизацию придумал, благодать вычислил. Вычистить, почистить кабинеты нечисти, вечности он меня обнимет и за все простит. Пацаны срывали ордена, кидали на пол их, когда врагу вчерашнему вручали берет краповый. Надо ли говорить о том, что было ранее? Страна изранена. Конец, сука, до свидания. И я не знаю, что мне делать, как еще помочь. Тебя засунули в посуду, друг, и продолжают толочь. Синева плеская загубила столько душ. Русский муж заливает горе год, который уж. А мы ведь вам нужны, с котами конченными. Торчит парю в чердаке, укол заклеен скотчем. Им так-то нужен мудак и крайне озабоченный. Менталитет отточен, снимаю точка порчу. Существует стадо, существует стая. И ножом по сердцу, когда брат своих кидает. Знает, что в угоду трусости и стаи сделал шайку пьяных патриотов с медведем, с балалайкой. Я не уйду никуда, я не сдам позиции. За большие города и за провинцию. В глазах твоих я увидел силу лютую. Все равно с кем биться, все равно, абсолютно. В единстве сила, брат, и я устал не меньше. Здешний прикрывает спину и спокоен внешне. В его глазах я увидел силу лютую. Все равно с кем биться, все равно, абсолютно. Моя земля, мои правила. Моя земля, мои правила. Моя земля, мои правила. Моя земля, мои правила. Тебя бесят иммигранты, лезгиночка с понтом. Будь в силах заставить уважать свой дом. А заставлять придется, это законы сильных. Будем заставлять, и тут пахнуло холодом могильным. Будь воином или не седу на приезжих. Уважать свою культуру, это всего прежде. Соблюдать не будут твои правила и чтить законы. Если сам ты срал на это и бухаешь под балконом. Да согласен, что нам делать, если похуй властям. Бесполезно ставить палку этим лопастям. В пропасти нет врага, вглядывайся в зеркало. Если нас будет достаточно, мы устроим пекло. Ну а пока наведи порядок в доме нашем. Не ленись шатать за правду и как надо спрашивать. Свешивать поступью и макать врагов в парашу. За своих стоять до смерти перед хари вражей. Я не могу уснуть, пытаюсь выход найти. Головой в стенку бьюсь, об эти прихоти. Заходи, выхвати чая, словно нефть гремучую. Который год уже общаем за страну могучую. Ленивый алкоголик во всем винит президента. Все само сравняется в один момент. Ага, сам творишь историю, выбирая тропы тайны. Суровый путь войны учит моментально. Я не уйду никуда, я не сдам позиции. За большие города и за провинцию. В глазах твоих я увидел силу лютую. Все равно с кем биться, все равно, абсолютно. В единстве сила, брат, и я устал не меньше. Здешний прикрывает спину и спокоен внешне. В его глазах я увидел силу лютую. Все равно с кем биться, все равно, абсолютно. Моя земля, мои правила. Моя земля, мои правила. Моя земля, мои правила. Моя земля, мои правила. Я не уйду никуда, я не сдам позицию. За большие города и за провинцию. В глазах твоих я увидел силу лютую. Все равно с кем биться, все равно, абсолютно. В единстве сила, брат, и я устал не меньше. Здешний прикрывает спину и спокоен внешне. В его глазах я увидел силу лютую. Все равно с кем биться, все равно, абсолютно. Моя земля, мои правила. Моя земля, мои правила. Моя земля, мои правила. Моя земля, мои правила.